Бой был энергичен и не чурался риска. Когда он впервые занялся хлебом, потому что подвернулась возможность задешево купить одну из крупнейших в этой сфере компаний, она увязла в долгах, я спросил, почему бы ему не попытать счастья с пивом. «Возможно, я так и сделаю», — сказал Бой, — «когда экономика придет немного в норму. Сейчас же я обязан, как мне кажется, позаботиться, чтобы люди имели самое необходимое». Мы задумчиво приложились к стаканам великолепного виски с содовой. Ставил, естественно, он. Хлебная компания Боя наделала много шороху широко растиражированными обещаниями сохранить цены на прежнем уровне. Обещание было выполнено, хотя буханки стали при том же объеме вроде как попушнее, повоздушнее. Этот хлеб подавали у нас в школе, так что я знаю, о чем говорю. Бой руководствовался в своем решении не только альтруизмом, но и сыновней почтительностью. Досада Дока Стонтона на ошибку поворотливого сына быстро сдалась перед алчностью, и теперь он был крупным держателем акций Альфы. Связав папашу с пивом, Бой нарвался бы на неприятности, а он никогда не искал неприятностей. «Альфа занимается самым необходимым», — благодушно объяснял Бой. «В такие времена люди остро нуждаются в дешевой полноценной пище. Если мясо людям не по карману, они могут перейти на наши витаминизированные галеты». И переходили. В таком количестве, что вскоре Бой стал настоящим богачом, то есть одним из людей, чей личный доход, как бы ни был он велик, является лишь крошечной частью их огромного, почти мистического богатства, которое не поддается подсчету, но лишь примерной оценке. Несколько сдвинутых политиков из самой радикальной партии попытались оценить богатство Боя, дабы неким образом показать недопустимость существования его и таких, как он, в стране, где тысячи людей бьются в беспросветной нужде. Подобно большинству идеалистов, эти политики не понимали сущности денег, а потому, разнеся на своей сходке Боя в пух и прах и пообещав при первой же возможности конфисковать все, что у него есть, они разошлись по дешевым ресторанчикам, чтобы есть там его сахар и пить его сахар, а также курить сигареты, обогащая кого-то еще из столь ненавистных им мироедов. Некоторые наши учителя, из тех, что помоложе, крыли его последними словами. Англичане, либо канадцы, учившиеся в Англии, они были преисполнены мудрости Лондонской школы экономики и теорий журнала «New Statesman», номера которого появлялись у нас в учительской примерно через месяц после выхода. Лондонская школа экономики — один из колледжей Лондонского университета. Я никогда не имел каких-то определенных политических воззрений. Исторические исследования, а также любовь к мифам и легендам, сильно притупляют интерес к современной политике, и меня очень забавляло, как эти бедняги, работающие за жалкие гроши, обзывают Боя и иже с ним — капиталистами, непременно выделяя середину слова. Насколько я понимаю, такое модное по тем временам произношение особо подчеркивало низость и презренность богачей. Питл созвучно слову pitiful, жалкий, что и обыгрывается в тексте чуть дальше. Также налицо параллель с Рабле, у которого была следующая игра слов. Gentium, то есть дворяне, благородные люди. Жен, пиль, ом, жан, пиль, ом, где пиль — усеченная форма глагола грабить. Я никогда не встревал в их разговоры, и никто из них не знал о моем близком знакомстве с капиталистом, чья привлекательная внешность, элегантный стиль жизни — и несколько даже чрезмерное преуспеяние делают их пиджаки с кожаными заплатками на локтях, их дышащие на ладан брюки и их добываемый в поте лица хлеб воистину жалким. Мне казалось, что Бой, которого они ненавидят, не зная, никак не связан с тем Боем, которого я вижу не реже двух раз в месяц, а зачастую и чаще, так что не было никакого смысла вставать на его защиту. Я был обязан своим положением в жизни Боя тому факту, что только со мною он мог говорить о Леоле откровенно. При всех своих стараниях она никак не могла поспеть за стремительным социальным ростом мужа. Бой был гением, то есть человеком, способным великолепно, без малейших усилий делать то, для чего большинству людей требуется предельное напряжение.